странными казались нам эти слова. А мать уйдет к себе и все плачет, только к нему, входя, обтирала глаза и принимала веселый вид. «Матушка, не плачь, голубушка», — говорит бывало, — «много еще жить мне, много веселиться с вами. А жизнь-то веселая, радостная». «Ах, милый, ну какое тебе веселье, когда ночь горишь в жару да кашляешь, так что грудь тебе чуть не разорвет!» «Мама», — отвечает ей, — «не плачь, жизнь есть рай, и все мы в раю, да не хотим знать того. А если бы захотели узнать, завтра же и стал бы на всем свете рай». И дивились все словам его. Так он это странно и так решительно говорил. Умилялись и плакали. Приходили к нам знакомые. «Милые, — говорит, — дорогие, чем я заслужил, что вы меня любите? За что вы меня такого любите? И как я того прежде не знал, не ценил?» Входящим слугам говорил поминутно: «Милые мои, дорогие, за что вы мне служите? Да и стою ли я того, чтобы служить-то мне? Если бы помиловал Бог и оставил в живых, стал бы сам служить вам, ибо все должны один другому служить». Матушка, слушая, качала головой: «Дорогой ты мой, от болезни ты так говоришь». «Мама, радость моя, — говорит, — нельзя, чтобы не было господ и слуг. Но пусть же и я буду слугой моих слуг, таким же, как и они мне. Да еще скажу тебе, матушка, что всякий из нас пред всеми во всем виноват, а я более всех». Матушка тогда же тут усмехнулась, плачет и усмехается: «Ну, и чем это ты, — говорит, — пред всеми больше всех виноват? Там убийцы, разбойники, а ты чего такого успел нагрешить, что себя больше всех обвиняешь?» «Матушка, кровинушка ты моя, — говорит, — стал он такие любезные слова тогда говорить, неожиданные, — кровинушка ты моя милая, радостная, знай, что воистину всякий пред всеми за всех и за все виноват. Не знаю я, как истолковать тебе это, но чувствую, что это так до мучения. И как это мы жили, сердились и ничего не знали тогда?» Так он вставал со сна, каждый день все больше и больше умиляясь и радуясь, и весь трепеща любовью. Приедет, бывало, доктор. Старик немец Эйзеншмидт ездил. «Ну что, доктор, проживу я еще денек-то на свете?» — шутит, бывало, с ним. «Не то что день, и много дней проживете, — ответит, бывало, доктор, — и месяцы, и годы еще проживете». «Да чего годы, чего месяцы? — воскликнет, бывало. — Что тут дни-то считать? И одного дня довольно человеку, чтобы все счастье узнать. Милые мои, чего мы ссоримся, друг пред другом хвалимся, один на другом обиды помним? Прямо в сад пойдем и станем гулять и резвиться, друг друга любить и восхвалять, и целовать, и жизнь нашу благословлять». «Не жилец он на свете, ваш сын», — промолвил доктор матушке, когда провожала она его до крыльца. «Он от болезни впадает в помешательство». Выходили окна его комнаты в сад, а сад у нас был тенистый, с деревьями старыми. На деревьях завязались весенние почки, прилетели ранние птички, гогочут, поют ему в окна. И стал он вдруг, глядя на них и любуясь, просите у них прощения: «Птички Божии, птички радостные, простите и вы меня, потому что и пред вами я согрешил». Этого уж никто тогда у нас не мог понять, а он от радости плачет. Да, говорит, была такая Божья слава кругом меня. Птички, деревья, луга, небеса. Один я жил в позоре, один все обесчестил, а красы и славы не приметил вовсе. «Уж много ты на себя грехов берешь», — плачет бывало матушка. «Матушка, радость моя, я ведь от веселья, а не от горя это плачу. Мне ведь самому хочется пред ними виноватым быть. Растолковать только тебе не могу, ибо не знаю, как их и любить. Пусть я грешен пред всеми, зато и меня все простят. Вот и рай. Разве я теперь не в раю?» И много еще было, чего и не припомнить, и не вписать. Помню, однажды вошел я к нему один, когда никого у него не было. Час был вечерний, ясный, солнце закатывалось и всю комнату осветило косым лучом. Поманил он меня, увидав. Подошел я к нему, взял он меня обеими руками за плечи, глядит мне в лицо умиленно, любовно. Ничего не сказал, только поглядел так с минуту. «Ну, — говорит, — ступай теперь, играй, живи за меня». Вышел я тогда и пошел играть, а в жизни потом много раз припоминал уже со слезами, как он велел жить за себя. Много еще говорил он таких дивных и прекрасных, хотя и непонятных нам тогда слов. Скончался же на третьей неделе после Пасхи. Памяти и, хотя и говорить уже перестал, но не изменился до самого последнего своего часа. Смотрит радостно, в очах веселье, взглядами нас ищет, улыбается нам, нас зовет. Даже в городе много говорили о его кончине. Потрясло меня все это тогда, но не слишком. Хоть и плакал я очень, когда его хоронили. Юн был ребенок, но на сердце осталось все неизгладимо. Затаилось чувство. В свое время должно было все восстать и откликнуться. Так оно и случилось.